Когда человечество нашей планеты достигло такого состояния развития, что нужны были высшие руководители, то они, в числе восьми высших духов, прибыли с высших планет. Высокие светлые существа с высших планет часто мчатся на помощь нашим силам света в их борьбе с восставшими силами тьмы, как это можно предположить из ниже проводимых слов учения. Цитата. Уриэль есть владыка действия мощного. Можно обращаться к разным водителям по качеству необходимой помощи. Если Михаил объединяется с Уриэлем, значит нужно мощное наступление. Сурово сдержал Уриэль стихии на Венере. Так можно закалять мощь, приняв удар стихий. Нужно понимать эти мощные силы как действительность. Сердце, параграф 268. Но не нужно думать, что посещение других планет доступно лишь высоким силам света. Оно доступно в развоплощенном состоянии всякому смертному, который в достаточной степени развил свое ментальное тело. Цель нашей эволюции, наше назначение есть мир огненный. К достижению человечеством этой цели направлены все усилия наших высоких руководителей, старших братьев человечества. Нам сообщаются все нужные сведения, даются все нужные указания, как достигнуть этого мира. Но никто насильно в рай не проводится. Всякий должен взять то, что дается, и приложить свое собственное усилие, чтобы достигнуть этой цели. Другим способом в рай не попадают. Решение достигнуть мира огненного должно быть принято на земле во время нахождения в плотном состоянии. Нам всем суждено причалить к огненным берегам, говорится в учении. Только забрасывая спасительный якорь вперед, можем подвинуться к нему. Чем дальше закинем якорь, тем легче и бодрее перенесем сознание в мир огненный. Сказано еще. Мир огненный, часть 2, параграф 344. Не нужно думать, что мир огненный столь удален от нас, что вообще трудно достижим. И мир тонкий, и мир огненный скрыты от нас лишь нашим телом. Освобождаясь от физического тела, человек оказывается в тонком мире, и освобождаясь от астрального, в мире огненном. Но достижение и сознательное пребывание и в том, и в другом требует сознательного отношения к ним во время пребывания в физическом теле. Цитата. К чему устремимся? К конечному или беспредельному? Краткосрочно земное пребывание. Срочны миры тонкий и мысленный. Но вне сроков мир огненный, значит, к нему и следует стремиться. В мирах срочных добывается доспех огненный. Мир земной, как тупик пути, или восхождение, или разрушение. Даже мир тонкий не удовлетворит устремленный дух. Все прочие жизни – лишь приготовление к всеобъемлемости мира огненного. Слабый дух ужасается расстоянием до огненного мира, но прирожденные к восхождению духи могут лишь радоваться. Прекрасны красоты плотные, но ведь музыка сфер несравнима. Но за этим тонким прозрением представляется величие огненное. Озон кажется здесь посланником свыше, но он будет грубейшим проявлением атмосферы. Высока лазурь земная, но она как шерсть перед просветлением огненным. Так входящие в огненный мир не могут дышать воздухом земли. Именно нирвана есть огненное восхождение. В каждом учении находим символ этого огненного восхождения. Сергий причащался огненно, так наглядно дан знак возможности высшей. Придет время, и оно близко уже, когда люди не будут знать, как принять огненные возможности. В смятении забудут, что суждено огненное приобщение. Они будут изощряться в противодействии вместо наполнения силою огня, потому твержу и напоминаю о нужном огненном приобщении. Многие опасные химические сочетания вызовут смятение, именно загромождение тонкого мира могут показать, как больна планета. Если эта опасность стала очевидной, то наша обязанность – предупредить. Мир огненный, часть 1, параграф 157. В краткой главе невозможно исчерпать все богатство материала о мирах тонком и огненном, который содержит книги учения живой этики. Глава имеет целью дать общее понятие об этих мирах, пробудить у читателя интерес к этим насущным для нашего существования вопросам и обратить его внимание на источник высших познаний и истинных сведений по всем вопросам бытия, содержащихся в книгах учения, данных для наступающей эпохи грядущим владыкой Майтрейей Мурией.